Жизнь, смерть, футбол. Люди – одни из немногих разумных существ галактики, которые до сих пор не решили проблему смерти. Но, тем не менее, они не проводят всю жизнь, голося и воя от ужаса, расцарапывая себе плоть и валяясь по полу. Так поступают только некоторые, я видел их в больнице, но таких считают сумасшедшими. А теперь подумайте вот о чем. Человеческая жизнь длится в среднем 80 земных лет или 30 тысяч земных суток. Следовательно, люди рождаются, обзаводятся друзьями, съедают определенное количество еды, вступают или не вступают в брак, рожают или не рожают одного-двух детей, выпивают несколько тысяч бокалов вина, проводят ряд половых контактов, после чего у них где-нибудь обнаруживают опухоль, и тогда они сокрушаются, поражаются, на что потрачено время, понимают, что жить следовало по-другому, признаются только себе, что все равно жили бы точно так же, а потом умирают. Отправляются в большое черное ничто. Вне пространства, вне времени, в самый тривиальный из всех тривиальных нулей. Все как один. Пожизненные узники ничем не примечательной планетки. Но если смотреть с поверхности Земли, то не видно, чтобы люди пребывали в кататоническом ступоре. Нет, они занимаются другим. Например, умываются, слушают музыку, возятся в саду, едят, водят машину, работают, зевают, зарабатывают деньги, глазеют, пьют, вздыхают, читают, играют, загорают, жалуются, бегают трусцой, припираются, заботятся, общаются, фантазируют, гуглят, растят детей, делают ремонт, любят, танцуют, совокупляются, сожалеют об этом, терпят неудачи, стараются, надеются, спят. Да, а еще есть спорт. По всей видимости, Эндрю любил спорт, а конкретно футбол. К счастью для профессора Эндрю Мартина, футбольной командой, за которую он болел, был Кембридж Юнайтед. Один из тех клубов, в которых благополучно минуют стресс и экзистенциальная травма победы. Я обнаружил, что поддерживать Кембридж Юнайтед означает поддерживать идею поражения. Наблюдая за тем, как ноги футболистов из раза в раз избегают столкновения со сферическим символом Земли, болельщики приходили в глубокое уныние, но, кажется, на это и рассчитывали. Понимаете, как бы люди не убеждали вас в обратном, они не любят побеждать. Точнее, им нравится побеждать секунд 10. Но если победа продолжается, в конечном итоге они начинают задумываться о другом, например, о жизни и смерти. Хуже побед людям кажется только поражение, но тут хотя бы можно что-то сделать. С абсолютной победой не сделаешь ничего, от нее никуда не денешься. Итак, я пришел на стадион посмотреть, как Кембридж Юнайтед играет с Кеттерингом. Я спрашивал Гулливера, не хочет ли он пойти со мной. Не хотелось упускать его из виду, и парень с издевкой ответил. «Да, пап, ты же меня знаешь». В общем, пошли только мы с Ари, или, если по всей форме, мы с профессором Арирумарди Арсарамтамом. Как я уже говорил, это был самый близкий друг Эндрю, хотя от Изабель я узнал, что друзей как таковых у меня нет, скорее знакомые. В любом случае, Ари считался экспертом. Человеческое определение в теоретической физике. Кроме того, он был шарообразным, как будто хотел не только смотреть футбол, но и в результате стать мячом. «Ну, что?» — проговорил он, выбрав момент, когда Кембридж Юнайтед остался без мяча. Вообще-то такие моменты преобладали. «Как делишки?» «Делишки?» Ари запихивал чипсы в рот, не предпринимая попыток скрыть их дальнейшую участь. «Знаешь, я за тебя немного волновался». Он усмехнулся. К смешкам самцы людей прибегают, чтобы скрыть эмоции. Даже не волновался, а чуть тревожился. Даже не тревожился, а скорее гадал, неужели у него Нэш? Что ты имеешь в виду? Ари объяснил, что он имеет в виду. У людей-математиков, как видно, вошло в привычку трогаться рассудком. Он перечислял имена. Нэш, Кантор, Гёдель, Тюринг. Я кивал, как будто они для меня что-то значили, а потом он сказал «Риман». «Риман?» «Я слышал, что ты почти не ешь. Так что скорее Гёдель, чем Риман», — сказал Ари. Под Гёделем, как я позже узнал, он подразумевал Курта Гёделя, другого немецкого математика. Гёдель считал, будто все пытаются его отравить, и поэтому совсем перестал есть. В контексте такого определения помешательства Ари выглядел просто эталоном здравого ума. «Нет, я ничем таким не страдаю. Я уже ем. В основном бутерброды с арахисовой пастой». «Это больше похоже на Пресли», — со смехом сказал Ари. Примечание. По свидетельству очевидцев, любимым завтраком рок-певца Элвиса Пресли были гренки с арахисовой пастой, джемом и бананом. Конец примечания. А потом посерьезнел. Это я понял потому, что он глотнул и больше не засовывал еду в рот. Понимаешь, дружище, простые числа, блин, штука опасная. Опасная, мать их, от них можно рехнуться, они как сирены. Манят своей холодной красотой, и не успеешь оглянуться, как крыша едет. Когда я услышал о твоей эксбиционистской эскападе, то решил, что ты уже соскочил с катушек. Нет, сказал я вернулся на свои рельсы, как поезд или видеокамера. Изабель, у вас с Изабель все хорошо? Да, сказал я, она моя жена, и я ее люблю, все хорошо, хорошо. Ари нахмурился, потом на секунду отвлекся, глянуть, не подобрался ли Кембридж Юнайтед к мячу, и, по-моему, испытал облегчение, когда увидел, что нет. «Правда? Все хорошо?» Я понял, что ему нужно больше информации. «Я до любви не жил!» Ари покачал головой, и на лице его возникло выражение, которое я теперь смело могу назвать замешательством. «Кто это? Шекспир? Теннисон? Марвел?» Я замотал головой. «Нет, это Эмили Диккенсон. Я читаю много ее стихов. А еще Анну Сектон и Уолта Уитмена. Мне кажется, поэзия многое говорит о нас. Ну, о нас. Людях». «Эмили Диккенсон? Ты цитируешь Эмили Диккенсон на футболе?» «Да». Я почувствовал, что снова выпадаю из контекста. А контекст — это все. У людей ничего не работает единообразно для всех случаев. Непонятно. Скажем, где бы ты ни находился, в воздухе всегда есть водород. Но это, пожалуй, единственный пример постоянства. Что такого особенного в футболе, если цитирование поэзии становится неуместным? Я понятия не имел. «Точно», — сказал я и умолк, пережидая мощный коллективный стон, которым болельщики встретили гол от команды Кеттеринг. Я тоже застонал. Вообще-то стоны занимали однозначно самый приятный аспект спортивных зрелищ. Правда, я, наверное, перестарался, судя по взглядам соседей. А может, они просто видели меня в интернете? «Ладно», — сказал Ари. «И как Изабель ко всему к этому относится?» «Ко всему? К тебе, Эндрю. Что она думает? Она знает, то... Ну, ты понимаешь? С этого все началось?» Мой час наступил. Я глубоко вздохнул. «Ты о секрете, который я тебе рассказал?» «Да». «О гипотезе Риммана?» Его лицо растерянно смеялось. «Что? Нет, дружище, если только ты не ходишь налево с гипотезой. Что это за секрет?» «Ну, что у тебя шуры-муры со студенткой?» «О!» Я с облегчением вздохнул. «Значит, я точно ничего не рассказывал тебе о работе, когда мы последний раз виделись?» «Точно. Хотя на тебя и не похоже». Он посмотрел на футбольное поле. «Так что? Ты думаешь признаваться насчет студентки?» «Честно говоря, у меня немного помутилась память». «Очень удобно. Идеальное алиби. Если Изабель узнает. Хотя для нее ты и так не герой матча». «Ты о чем?» «Не обижайся, дружище, но ты рассказывал, каково ее мнение». «Каково ее мнение?» Я замялся. «Обо мне?» Ари затолкал в рот последнюю пригоршню чипсов и смыл ее в желудок омерзительным фосфоросодержащим кислотным раствором, называемым Кока-Кола. «По ее мнению, ты эгоист и гад». «Почему она так думает?» «Ну, возможно, потому что ты и есть эгоист и гад. Ну, впрочем, все мы эгоисты и гады». «Разве?» «О, да. Это заложено у нас в ДНК. Докинс давным-давно нам все это разъяснил. Но у тебя, старик, ген эгоизма перешел на новый уровень. Подобный ген был, пожалуй, что у кроманьонца, который размозжил камнем голову предпоследнему неандертальцу, а потом развернулся и изнасиловал его жену». Ари улыбнулся и продолжал смотреть матч. Матч был долгий. «Где-то во Вселенной образовались новые звезды, а где-то перестали существовать старые. Не в этом ли смысл человеческого существования? В удовольствии смотреть футбол, или, по крайней мере, в непринужденной простоте этого занятия». Наконец, игра завершилась. «Здорово было», — солгал я, когда мы выходили со стадиона. «Разве? Мы проиграли 4-0. Да, но пока мы смотрели, я ни разу не задумался о смерти и множестве других трудностей, сопряженных с тем, что мы смертная форма жизни». У Ари опять сделался растерянный вид. Он собирался что-то сказать, но тут кто-то запустил мне в голову пустой жестяной банкой. Несмотря на то, что банка летела сзади, я почувствовал ее приближение и быстро пригнулся. Ари ошеломила моя реакция. Думаю, метатель банок тоже. «Эй, мудак!» — сказал тот. «Это ты у нас? Звезда Ютуба голожопая. Жарковато, наверное, в полном-то прикиде». «Отвали, парень!» — нервно бросил Ари. Метатель поступил наоборот. Он пошел к нам. У него были красные щеки, очень маленькие глаза и засаленные черные волосы. Слева и справа от него шагали двое приятелей. Лица всех троих выражали готовность к насилию. Краснощекий наклонился к Ари. «Че ты сказал, амбал?» «По всей видимости, порекомендовал вам двигаться в обратном направлении». Мужчина схватил Ари за воротник. «Думаешь, умный, да?» «В меру». Я взял его за руку. «Отвянь, извращенец долбанный!» — гаркнул тот. «Я разговариваю с этим жирным ублюдком!» Мне захотелось причинить ему боль, но никогда не двигало желание причинять боль. Только необходимость, а это большая разница. Но теперь я ощутил отчетливую потребность нанести краснощекому вред. Я слышал, как засвистело его дыхание и сдавил ему легкие. В считанные секунды он уже хватался за горло. «Мы пойдем своей дорогой», — сказал я, ослабляя давление на его грудь. «И вы трое больше нас не тронете». Мы с Ари пошли домой, и нас никто не преследовал. «Ни хрена себе!» — сказал Ари. «Это что было?» Я не ответил. «И как тут ответишь? Того, что произошло, Ари никогда не поймет». Над головой быстро собирались тучи, небо потемнело. В любую минуту мог пойти дождь. Я уже говорил, что ненавижу дождь. Знаю, на земле с неба льется не серная кислота, но все-таки дождь. Любой дождь был для меня невыносимым. Я запаниковал и побежал. «Стой!» — крикнул Ари, бросаясь в догонку. «Что ты делаешь?» «Дождь!» — сказал я, страстно желая, чтобы над всем Кембриджем возник купол. «Не выношу дождя!»